Глава 14. Осеннее утро. Открыв утром глаза, я понял, что чувствую себя чудесно. Вот как никогда. Более того, я могу назвать себя самым счастливым человеком, эльфом, субстанцией, да чем угодно. Я имею в виду, что после этой ночи и воздействия той бурды, которую дал мне гном, я всегда буду чувствовать себя прекрасно. Даже если мне отпилят ногу, подожгут и затолкают мне же в задницу, я все равно буду чувствовать себя гораздо лучше, чем этой ночью. Да даже если мне вторую ногу перемелят в фарш и заставят съесть. Да даже если... Короче, фантазии у меня не хватит придумать что-то, что было бы хуже того, что я испытал ночью. Я кое-как выбрался из ванной, где проспал оставшуюся часть ночи, то и дело включая воду и присасываясь к крану. Сейчас вся поверхность некогда блестящей треугольной фарфоровой ванны была покрыта слоем черной слизи, той самой, что сочилась из меня на протяжении всей ночи. В спальню я сам заходить пока не готов. Там, как я помню, все выглядит гораздо хуже. Думаю, проще заложить ту комнату кирпичами и больше никогда туда не заходить. Вот такая альтернатива генеральной уборке. Ну или капитальному ремонту. Уверен, я даже потолок умудрился испоганить. Ко мне вернулись еще не все чувства, и я решил хоть как-то помочь организму прийти в себя. Переключив поток воды на лейку душа, я попытался обмыть ванну от слоя въевшейся черноты, но плюнув, снова забрался внутрь и принялся поливать себя. Вода оказалась холодной и быстро привела меня в чувство. Причем большую часть я пытался впитать в себя, широко раскрыв рот. Эльфин даже признаков жизни не подавал. Как болванчик исполнял все, что я предлагал. Ох, и досталось же парню. Вернее, досталось же нам. Я успел сделать еще пару глотков воды, прежде чем пришел он. Голод. Жуткий, неумолимый и беспощадный. Я едва не поскользнулся, как кузнечик, выпрыгнув из ванной. Есть еда, есть еду, срочно! Хорошо, что Боря и Гори находились где-то не по пути на кухню. Иначе я не дотерпел бы и вцепился зубами в кого-нибудь из них. Обшарив все полки и современный холодильник, я принялся заталкивать в себя все, что хоть отдаленно напоминало съестное. Провизия, что я нашел, была явно давно не свежей. Но это такой пустяк. Главное не забыться и не начать жевать мебель. Пока пережевывал местами ставшую мягкой, а местами затвердевшую пищу, вспоминал происходившее ночью с содроганием. В частности, я попытался в подробностях восстановить сон, который показался мне воспоминаниями об уже происходивших когда-то событиях. Если вкратце, у меня когда-то был друг, Серега. Я не смог вспомнить всех подробностей, но мы с ним были очень дружны. Причем большую половину жизни. Он был немного старше меня, и я считал его своим старшим братом. Так, наверное, правильнее. Он был одним из тех немногих людей, которых я уважал. Мы росли вместе, вместе делали дела. Разные дела. В том числе и очень плохие. Сон был об одном вечере. Однажды Серега пришел ко мне в гости с такой новостью. Наш босс решил меня убрать. И доверил это Сереге, о чем тот честно и рассказал мне. Мы оба понимали, что Серега должен выполнить задание. К тому же, даже если бы я оказался на его месте, я поступил бы так же. В смысле, сначала бы рассказал, а потом бы исполнил задание. Все по-честному. Но Серега ведь был моим другом, поэтому он пришел ко мне с ящиком водки, и мы просто начали пить, заранее зная, чем закончится вечер. Мы вспоминали былые времена. Над какими-то моментами мы смеялись в голос. Один раз даже пустили слезу, вспомнив о чем-то. Наверное, это был самый искренний вечер в моей жизни. Он был настоящим. На полную катушку и с душой нараспашку. Хоть и проходил он на кухне с тем, кто пришел меня убить. На утро я проснулся с головной болью и обнаружил мертвого Серегу. В его кармане нашлась капсула с морилкой. Это старый способ по-тихому избавиться от нежелательного человека, не оставив следов. Эту колбочку я узнал бы даже на ощупь. Я помню, как вышел на улицу в весеннее утро. Это было самое яркое утро в моей жизни. Казалось, я могу вспомнить каждую деталь, от запахов и звуков до мыслей в своей голове. Я так и не узнал, что произошло. Или Серега ошибся, вылив яд не туда. Или он решил хитро выйти из ситуации, не предав босса и отдав должное нашей с ним дружбе. Дальше из памяти стерлись подробности. Однако я знаю, что босса потом убил собственноручно. Лицом к лицу. Без снайперских винтовок и яда. А еще тот вечер с Серегой был последним, когда я с кем-то пил алкоголь. Почему так решил, не помню, но факт был таков. От размышлений меня оторвал Гори. Он плюхнулся рядом со мной перед кухонным столом, заваленным не пойми чем, и молча присоединился к уничтожению запасов. С одной рукой ему было явно непривычно, но он быстро приноровился. «А ты чего голый?» — спросил он спустя пару минут. «Одежду съел», — ответил я. Я и правда не помнил, где моя одежда и доспехи. Надеюсь, я их снял, а не растворил в черной слизи, например. «Как себя чувствуешь?» — спросил я у Эрка, не переставая жевать. «Уже лучше», — ответил он с набитым ртом. «Никак не привыкну», — он подвигал обрубком руки. «Доктор вчера говорил про протезы. Нужно будет озадачиться этим вопросом», — напомнил я. Гури молча кивнул, не останавливая работу челюстей. «Ну а ты как? Ты вчера выглядел куда хуже, чем я», — в свою очередь спросил Эрк. «Вроде получше, но лучше бы я оставался дохлым», — ответил я, перестав жевать. «Запомни, Гори, если врач говорит, что будет больно или что-то в этом роде, верь ему и не пей то, что можно не пить, никогда». Выдержав мой долгий взгляд, Гори тяжело сглотнул, а затем мы синхронно вернулись к еде. Вскоре к нам присоединился и Боря. Правда, он был более сдержанным. По крайней мере, выбирал, что есть, а не сметал все, что попадалось на глаза. «И что мы теперь будем делать?» — спросил, наконец, Гори спустя 15 минут активного утоления животного голода. «Жить?» — пожал я плечами. «Думаю, вы не горите желанием возвращаться в детдом. Да и в трущобах не так много вариантов долгой и счастливой жизни. Однако у вас есть альтернатива. Живите здесь». «А школа?» — спросил Боря. «Да и чем мы заниматься будем?» «И могу ли я забрать свою сестру?» — добавил Гори. «Придумаем что-нибудь», — хмыкнул я. «Как я понял, в этом городе власти не особо пекутся о судьбе таких, как мы. И сестру лучше сюда забрать. Нечего ей в детдоме делать. В общем, пользуйтесь шансом на новую жизнь. Приходите в себя, а потом придумаем, чем заняться». «В банде Ордена Брока?» — спросил Боря, взглянув на меня. «Как сами решите, вы мои друзья. Вы ведь тоже мне жизнь спасли. Боюсь, я бы не выбрался сам из тех подземелий. А это сплачивает». Я по очереди посмотрел в глаза парням. Повисла недолгая пауза. «Я схожу за твоей сестрой», — произнес Боря. «Съезжу до школы и после занятий ее заберу. Только на глаза никому не показывайся», — добавил я. «Что-то мне подсказывает, вас считают мертвыми». «Пускай лучше так и считают, ага». Гори согласно кивнул. «Кстати», — вдруг вспомнил я, обратившись к Боре. «Ты говорил о брате. Он есть или был?» «Есть», — ответил парень. «Ему еще полтора года осталось служить на границе». «Ясно», — кивнул я. «Но у него отпуск через 3 месяца. Он обычно приезжает ко мне», — вздохнул парень. «Хорошо. Думаю, его лучше оповестить, что с тобой все нормально». «Ты, Гори», — я перевел взгляд на Эрка, — «оставайся здесь. Выспись, подготовься к возвращению сестры. Можешь в доме порядок навести», — усмехнулся я. «И что, все оставить так?» — вдруг спросил Гори. «После того, что мы пережили, зная, что прямо сейчас какой-нибудь вампир пытает таких же, как мы?» Парень, видимо, немного на взводе. «Признаюсь». У меня у самого внутри все клокотало и требовало пройтись пламенным торнадо по приютам. Но я держал себя в руках, да и Эрка нужно приземлить. «А что изменилось?» — спросил я напрямик. «Ты ведь и раньше знал о происходящем. знал о пропадающих подростках, торговле детьми. Ты ведь мне сам вчера все рассказал». Гори на миг опустил голову, но затем посмотрел на меня в упор. «Раньше я думал, что ничего не могу с этим поделать. Я боялся. Я ведь не из семьи воинов. Мои родители были купцами. Но все, в ком присутствует орчья кровь, могут стать воинами». «Так, подожди, подожди», — перебил его я. «А что изменилось-то? Что сейчас ты можешь с этим поделать? И почему ты перестал бояться? Пока что я вижу, что ты руки лишился». «Ты убил Сангиса. Ты победил», — произнес Гори. «А значит, значит, что я еще могу кого-то убить», — снова перебил я его. «Но у тебя-то что изменилось?» — спросил я, даже не скрывая усмешки. «Раньше я многого боялся», — осипшим вмиг голосом произнес Эрк. «И то, чего я так страшился, со мной произошло. Я как-то выжил и справился с этим всем. Я больше не боюсь. Может, я еще и не умею много, но ты ведь научишь? Я готов работать на Брока или на тебя, но я хочу иметь силы, чтобы смочь защитить сестру. И я хочу иметь силы, чтобы покончить со всем, что там творится». «Да уж, пламенная и пафосная речь. Вполне в духе подростка. Однако я не ошибся в этом Эрке. Он и правда хороший парень и надежный товарищ». Чувствуя, как взбудоражился Эльфин, я произнес: «Мы разберемся со всем». Посмотрел я в глаза Гори. «И сестру твою защитим. Но сначала тебе нужно прийти в себя». Эрк судорожно вздохнул. «Спасибо, Эльфин. Ты и правда удивительный представитель своего народа. Ты ведешь себя достойнее всех, кого я знал». «Еще не веду», — произнес я. «Пока я только пообещал». «Я в любом случае с вами», — добавил Боря. «Если по-честному, больше всего мне хочется свалить отсюда куда подальше и не лезть в это все. Но вас я не брошу. Если даже придется помереть рядом с вами, все равно не брошу». «О, еще раз плакаться не хватало хором». «Ладно, мне дела нужно поделать. Вы пока обживайтесь». Отдуваясь, я кособоко поднялся из-за стола. «Боря, забери сестру Гори и возвращайся. Никуда не ходите и сидите дома. Разве что еды прикупите». Я смотрел заваленный объедками стол. «А ты куда?» — спросил Боря. «Да пока не решил, слишком много дел накопилось». Решившись зайти в комнату, в которой сегодня не спал, а испытывал ужасные страдания, я нашел некогда шикарные лохмотья. Частично разорванная броня лежала рядом. Убедившись, что кожаные щитки в порядке, я принялся напяливать их на себя. Несмотря на бессонную ночь, чувствовал я себя вполне нормально. По крайней мере, в сон меня не клонило. Напротив, самочувствие улучшалось с каждой минутой. Раны на моем теле тоже затянулись. До полного заживления еще было не скоро, но я мог вполне нормально двигаться и функционировать. Какие планы были у меня? Мне сейчас очень хотелось устроить кровавую баню в детдомах. Это желание было настолько сильным, что я не мог дать волю чувствам. Слишком много эмоций. Эльфин вследствие такой акции, скорее всего, умрет. Но я ведь не глупый подросток. Я не буду действовать в лоб. Это нерационально. Я успокоюсь, хорошенько подготовлюсь и выжду нужный момент. К тому же шумиха вокруг пожара и гибели заслуженных педагогов только усложнит задачу. Эльфин и сам бурлил жаждой крови, однако я провел с ним воспитательную мысленную беседу. Боевой дух я в нем зародил, и это радовало. Теперь нужно научить и мозг включать. Особенно в те моменты, когда кровавая пелена злости затмевает разум. Мы пока что сходим к тете Зефире, чтобы напомнить о важных для Эльфина вещах. Да и прогуляться не мешает. Надеюсь, холодный осенний воздух выветрит из головы горячие мысли. Хотя и к тете рановато идти, иначе переключусь на другую цель, которая тоже заслуживает ужасной расправы. А пока нужно решить более насущные дела. Закончив облачаться в защиту и нацепив пояс с молотком и шомполом, а также кобуру, я принялся разыскивать хоть какую-то одежду. Благо, от старого хозяина остались футболки и рубашки, размеров на 10 больше, чем мне было нужно. Из штанов можно было сшить для меня 3 пары, но и они сгодились. Все лучше, чем вообще без них. Радовало, что каким-то чудом в целости осталась обувь. В общем, сложив изодранную одежду в найденную в квартире сумку, я решил первым делом наведаться к гному Луи. Стоит признать, одежда кутюрье хоть и выглядит как шуба Снегурочки, однако тот костюм, что достался мне, был очень удобен и функционален. Взяв побольше денег, я попрощался с ребятами и направился в осеннее утро. Луи меня не сразу узнал. Сначала он критическим взглядом оценил мою одежду, едва не морща нос. Затем он долго изучал содержимое сумки, в которой лежали останки моего костюма. Выражения его лица менялись со скоростью 25 кадров в секунду. Там были и обида, и досада, и ненависть, и непонимание, и неверие. Наконец он перевел взгляд на меня. «Возврату и обмену ваш костюм не подлежит», — заявил он, едва сдерживаясь от, похоже, что от рыданий. Я не хотел возвращать, поспешил успокоить я гнома. Я, наоборот, под большим впечатлением от того, как хорошо он сидел. К тому же ваши чары. Он ведь до сих пор идеально чистый, хоть и разорван. Он не разорван. У гнома дернулась щека. Он убит. Луи судорожно вздохнул. Я согласен, кивнул я. Попал во внештатную ситуацию. Я хотел бы купить у вас новый костюм. Новый? Переспросил гном. «Новый. Я обещаю беречь его и сохранить даже ценой своей жизни. А нет у вас костюмов с еще какими-нибудь зачарованиями?» От Луи я вышел изрядно обедневший, до крайности довольный и обалденно стильный. Ну, в представлении Луи, конечно же. Судя по словам стилиста, фиолетовый пиджак выгодно гармонировал с рубашкой цвета небесной лазури. Темно-коричневые брюки создавали контраст и выделяли меня на фоне серой массы жителей Третьегорска. Эх, а на мой взгляд, я как клоун. К тому же любой, кто будет смотреть на меня достаточно продолжительное время, рискует лишиться глаз. Рубашка была прямо-таки вырвиглазно яркой. Но мне было по барабану. Было кое-что, что повышало ценность этого костюма в моих глазах до небес. Даже если бы он был розовым, и с прилагающимися кошачьими ушками. Во-первых, у него была терморегуляция. Похоже, я даже суровой зимой в нем не замерзну. А в тропическую жару буду чувствовать легкую прохладу. Но это так, приятный бонус. Во-вторых, имелось зачарование на защиту не только от грязи, но и от влаги, которая работала, когда костюм был надет на тело. Видимо, это ограничение было установлено для того, чтобы можно было стирать. В-третьих, у этого костюма была магически усилена прочность. В общем, порвать его будет непросто. Ну а если поразмыслить чуть шире, то новая одежда была неплохим усилением моей защиты. Думаю, от удара ножа он меня сможет защитить. Ну, надеюсь. Луи провожал меня довольным взглядом, в котором читалось что-то вроде «Попробуй только испортить это произведение искусства». Луи хотел всучить мне синюю шляпу с длинным белым пером, но я отказался. Гном временно принял поражение, но ждал, когда я приду в следующий раз, в частности, за плащом. Я таки смог отвлечься. Гном располагал к этому. Эльфин тоже оттаял. По крайней мере, он был в восторге от своего внешнего вида. Я даже не сразу понял, что происходит, когда тело перестало меня слушаться, а полуэльф принялся крутиться перед зеркалом, вызывая довольную улыбку гнома. «Ну что?» — сказал я. «Пойдем навестим тетю Зефиру?» «Да», — согласился эльфин. «Думаю, ей понравится, как я выгляжу», — произнес он. Я почувствовал, как парень немного погрустнел. «Не переживай, она скоро поправится, и все будет как прежде, даже лучше». «Да, проблем еще много, но ты ведь уже не тот прежний эльфин. Ты почти мужчиной стал. Сможешь теперь сам ее содержать». «Господин Макс, я вот подумал. Я и правда хочу отомстить Гринланду. И после того, что мы пережили в детском доме, я хочу воспользоваться своими способностями и разрушить там все. Но я ведь еще всего лишь школьник. Я не хочу бросать школу. По крайней мере, я обещал тете Зефире, что буду хорошо учиться. В память о родителях. Я правда вам благодарен за весь тот ужас, что произошел со мной за последнюю неделю. Вернее, за то, что я все это перенес и благодаря вам остался цел. Я и правда чувствую, что изменился. Стал гораздо сильнее. Я перестал бояться всякого. Да я, наверное, вообще теперь ничего не боюсь. Но я не хочу становиться бандитом. По крайней мере, я думаю, что мои родители и тетя Зефира хотели бы другой судьбы для меня». Я молча слушал его и совершенно не знал, что ответить. Да, вампиры, чудовища и жуткие зелья были для меня в новинку. Но в целом такая жизнь была для меня привычной. Я просто взял школьника, у которого не было особого выбора, и окунул в свой мир. Я ведь и правда тяну одеяло на себя. Но плохо ли это? А может, я чего-то не понимаю? Я вдруг понял, что я по-другому и не умею жить. Просто делаю то, что привык. Подумав немного о том, что Эльфин может быть в чем-то прав, я отбросил эту мысль. Да, обстоятельства сложились не лучшим образом, но я не толкал его в криминал. Причина не в том, что я тащу бедного школьника на темную сторону. Она в другом. Я просто не умею молчать, когда меня пытаются макнуть башкой в унитаз. Я не готов терпеть и спускать всяким уродам тычки и унижения. Я не люблю, когда меня заставляют бояться и готов разрушить мир врагов, лишь бы поменять роли местами. Я ведь никого не трогаю без причины. Я нормальный и адекватный. Я просто хочу жить спокойно и давать жить окружающим. Но эти уроды ведь сами лезут. Глисты на огонек или кто там обычно летит на пламя. Видят слабого дохлика и спешат самовыразиться. Эльфин ни в чем не виноват. Даже в том, что я научу его делать с такими утырками. Я вдруг почувствовал, что начинаю терять самообладание и поспешил успокоиться. «Конечно, Эльфин», — ответил я. «Я тоже хочу, чтобы ты вернулся к обычной жизни. Но для этого нужно решить вопросы с теми, кто тебе не дает к ней вернуться. Думаю, ты и сам теперь не позволишь никому себя задирать. Ведь верно?» «Верно», — ответил он. «И даже если это будет армия гоблинов, не дашь ведь слабину? Я чувствую, ты теперь совсем другой полуэльф», — усмехнулся я. Я почувствовал, как возникший страх в душе подростка сменился одной очень полезной мыслью. «Господин Макс верит в меня, видит, что я изменился». «Не отступлю», — твердо ответил Эльфин, хотя я чувствовал, он был близок к тому, чтобы его голос дрогнул. «Вот решим все проблемы, покажем, что к тебе лучше не лезть, тогда и будешь себе спокойно учиться», — усмехнулся я. «Спасибо вам». Пока мы говорили, Эльфин взял управление телом на себя. Видимо, напитался уверенностью и решил взять свою жизнь в свои руки. Он уже сидел в транспортной телеге и ехал к городской поликлинике. Я и раньше заметил, насколько пустынны улицы. Тут и там встречались следы разрушений, которые будто кто-то старательно скрывал. По крайней мере, улицы были чистыми. Совсем как те лохмотья, что я привез Луи в сумке. Может, тоже какая-нибудь магия, следящая, чтобы город был чистым. Самое странное, что город был почти пустой. Жители ходили, но будто перебежками. Даже синие мундиры редко встречались. Интересно, к чему бы это? За ночь умаялись и отсыпаются? Лишь окончательно пожелтевшие деревья, да разноцветные листья, устилающие дороги, хоть как-то оживляли город. Все чаще мелькали оголенные ветки, будто намекая, что скоро они совсем облысеют. И тогда в свои права вступит зима. Наконец телега прибыла на нужную остановку, и заученным уже маршрутом Эльфин направился к главному входу. Полуэльф ничего не говорил, но я чувствовал, как сильно он переживает. Так и раньше было каждый раз, когда он заходил в здание больницы. Вот сейчас он поднимется на нужный этаж и вновь увидит свою тетю, лежащую без сознания и замотанную в бинты. Эльфин вошел в просторный холл и направился было к лестницам, как вдруг встретился взглядами с мисс Долорес. Она как раз спустилась по лестнице и сейчас, застыв в нерешительности, глядела на полуэльфа. Ее глаза чуть припухли. Судя по всему, она плакала. «Доброе утро, мисс Долорес». — улыбнулся Эльфин, снова доверившись мне и борясь с охватившим его волнением. «Здравствуйте, мистер Томпсон», — ответила девушка. На ее щеках появился легкий румянец.